Остров пониженной гениальности. Этот непознанный остров, это причудливое изобретение природы, вначале просто-напросто никто не заметил. Дело в том, что он лежал ниже уровня океана. Метра на 4,5. Не знаю уж, каким чудом мы не напоролись на рифы и вообще не ввалились вместе со всем нашим Лавром Георгиевичем в бездну этого куска суши. Мы притормозили Лавра на гребне какого-то полудевятого вала, отдали якоря боцману Чугайле, и он, поиграв с ними, бросил якоря в воду. К сожалению, боцман промахнулся, и один якорек названием «Верб» залетел прямо на остров. Сбросить верб полегче, чем закинуть на борт. Господин Чугайл, вы мне еще отметите за этот якорь. Господин Сарком, обратно я его заброшу играючи. По якорной цепи боцман ловко, как шимпанзе, спустился на остров и только хотел вернуть верб, как туземцы окружили его, схватили и стали, как говорится, бить боцмана в белой груди. Боцман машинально отвечал им тем же. Хватал туземцев и бил их в белой груди. Сэр, они бьют друг друга в белой груди. В сущности, некоторые из побиваемых грудей не так уж и белые. Ну, конечно, надо выручать боцмана. Вслед за капитаном и лоцманом и мы с Пахомычем поползли вниз по якорной цепи выручать верб и боцмана. Как только мы спустились на сушу, туземцы кинулись на нас. Позвольте, неужели на вас сверху ничего не кидали? Чего вы так разъярились? А кто тут у вас за старшого? Вперед выступил невысокий туземец с подушкой в руках. Позвольте представиться. Суэр-выер. Калий Аратат. Боже мой! Неужели Калий? Калий Аратат. Гениальный поэт. Это так? Да здесь все поэты. Да вы что, разве не слыхали про нас? Это ведь остров пониженной гениальности. Нас сюда забросили катапультой из разных концов планеты. Но в большинстве пишут на русском. Даже вон тот парень по национальности сервант, и тот пишет на русском. Эй, сервант, почитай что-нибудь достойным господам. Прямо не знаю, что и почитать. У меня много философской лирики. Циклы верлибров, лимерики, танки. Почитайте нам что-нибудь из философской лирики, предложил лоцман Кацман, глотнув мадеры. Сервант поклонился. Остров есть на океане, а кругом вода. Пальмы стройными киями, тигры, а вода. Я хочу на остров дальний топоров послать, палем блеск пирамидальный, дабы порубать. Чтоб горели топорами яхонты селитр, открывая штопорами керосину литр. Чтобы штопором топорить окаянный мир, чтобы штормом откупорить океанный жир. Ну, это же совсем неплохо. Какая рифма? Тигры, а вода? А как топоры горели? Мне даже очень понравилось. А мне так про керосину литр. Только не пойму, почему керосину? Напишите лучше самогону литр. А мне так очень... Много философии послышалось в слове «селитра». А в штопоре такая глубокая, я бы сказал, спиральная философия. Ведь не только искусство, но и история человека развивается по спирали. Неплохо, очень неплохо. Может быть, и неплохо, но разве гениально? не очень гениально. Не очень. А если гениально, то как-то пониженно. Вы чувствуете? В этом-то вся загвоздка. Все наши ребята пишут неплохо и даже порой гениально, но... Но как-то пониженно. Вот что обидно. Перестаньте сокрушаться, Калий. Гениальность, даже и пониженная, все-таки гениальность. Радоваться надо. Почитайте теперь вы, а мы оценим вашу гениальность. Извольте слушать. Ты не бойся, но знай, в этой грустной судьбе на корявых обкушенных лапах приближаются сзади и сбоку к тебе зависть, злоба, запах. Напряженное сердце держи и молчи, но готовься, посматривай в оба. Зарождаются днем, дозревают в ночи зависть, запах, злоба. Нержавеющий кольт между тем заряжай, подержи под подушкой покаместь. Видишь запах, по злобе не целись, стреляй. Попадешь обязательно в зависть. Не убьешь, но стреляй. Не удушишь души, не горюй. И под крышкою гроба поползут по следам твоей грустной души зависть, запах, злоба. Бог мой, Калий, это гениально! Да-да! Вы думаете? Чувствую! Гениально! Ведь всегда было ЗЗЖ, а вы создали 3З! Потрясающе! Зависть, злоба, жадность. Вот о чем писали великие гуманисты, а вы нашли самое емкое. Запах. Какие пласты мысли, образа, чувства. Да-да, гениально. Вы думаете, они понижены ли? Повышено! Все хреновено! Повышено, коль там молоток не бзди горохом! Эх, я понимаю, вы добрые люди, хотите меня поддержать, но я и сам чувствую пониженно, все-таки пониженно. Ох, обидно, ужасно обидно. А ничего поделать не могу, а что ни напишу, вроде бы гениально, а после чувствую пониженно, пониженно. Ужасные муки, капитан. Между прочим, пока Калий читал и жаловался, я заметил, что из толпы туземных поэтов все время то вычленялись, то вчленивались обратно какие-то пятнистые собакоиды, напоминающие гиенопарда. Это они, 3 ужасные «З». Они постоянно овеществляются, а вернее, оживотновляются, становятся собакоидами и гиенопардами. Постоянно терзают меня. Вот почему я все время ношу подушку. Тут первый собакоид, черный, с красными и желтыми звездами на боках, бросился к поэту. Хотел схватить его за горло, но Калий выхватил из-под подушки кольт и расстрелял монстра 3 выстрелами. Другой псопард, желтый с черными и красными звездами, подкрался к нашему капитану, но боцман Чугайло схватил верб и одним ударом размозжил плоскую балду с зубами. Красный гиена-пес с черными и желтыми звездами подскакал к Пахомычу и как шприц впился в чугунную ляжку Старпома. Но она оказалась настолько тверда, что морда игла обломилась, а Старпом схватил поганую шавку за хвост и швырнул ее куда-то в полуподвал. Беспокоюсь, сэр, как бы в этих местах наша собственная гениальность не понизилась. Не пора ли на лавры? Прощайте, Калий, и поверьте мне, гениальность, даже пониженная, всегда все-таки лучше повышенной бездарности. Сверху, с гребня 9-го вала, мы бросили прощальный взор свой на остров пониженной гениальности. Там, далеко внизу, по улицам и переулкам метался Калий Аратат, а за ним гнались вновь ожившие пятнистые собаки.